Никита ни в какую не переходил с шага на бег. Тогда Нарзоев, уже вконец взбеленившись, вытащил большой блестящий пистолет и дважды выстрелил в землю рядом с Никитой. Подействовало. И не только на Никиту. Все вдруг вспомнили, что у гражданских пилотов есть табельное оружие, и что в случае чрезвычайных обстоятельств гражданские пилоты получают полномочия казнить и миловать наравне с офицерами военфлота, и, наконец, что никто из них, кроме Нарзоева, не заставит планета-лед взлететь. Да что там? Даже СОС передать не сумеет. А значит, главный у них сегодня неприметный тунеядец Алексей Нарзоев, уделом которого на всем протяжении экспедиции были нежные фантазии о жене и бурные фантазии о любовнице. Когда они, спотыкаясь от страха едва ли не на каждой ступеньке, карабкались на борт планета лета, Таня вдруг выпалила пилоту в спину. «А можно я с вами?» «Куда?» «В кабину». Нарзоев не ответил. «Там же теперь есть место!» Нарзоев снова сделал вид, что не слышит. Уже в салоне планета лета он обернулся. Выражение его лица говорило: «Шла бы ты, девочка, по тому адресу, который можешь узнать у Башкирцева». Но пилот только пожал плечами и сказал: «Да пожалуйста». Скорее всего, ему не хотелось, чтобы кресло рядом с ним пустовало, напоминая о незавидной судьбе Шульги. Так Таня впервые в жизни оказалась в кабине настоящего космического аппарата. Ну, а Башкирцев, Штейнгольц и Никита отправились в пассажирский салон. «Наушники наденьте», — посоветовал Нарзоев Тане. «Вряд ли пригодятся по прямому назначению, но стартовать будем сердито, так что уши придется поберечь. Такой звукоизоляции, как в обитаемом отсеке, у пилотов нет». От полосы оторвались, к счастью, без проблем. Сразу после взлета Нарзоев поставил счастливого на дыбы и, не жалея пассажиров, начал вертикальный выход из атмосферы в стиле «Заря космонавтики». Перегрузка была ощутимая, но все же сносная. Такие любой здоровый человек способен выдерживать минут 20-30 и безо всякого синокса, тем более Таня. Совсем скоро атмосфера осталась за кормой. Чернота и звезды. Планета-лед быстро вышел на низкую орбиту. Нарзоев убрал тягу. Воцарилась невесомость. Теперь требовалось уточнить свое место и рассчитать оптимальную траекторию перелета к Блэк-Вельвету. Танин взгляд метался от звезды к звезде, от экрана к экрану. Если и вправду война с Конкордией, где же вражеский флот? Где наши отважные эскадры? Где, в конце концов, улей? Таня не отдавала себе отчета, сколь ничтожно мала вероятность, наугад выскочив на орбиту, оказаться так близко к космическому кораблю, чтобы его можно было разглядеть невооруженным глазом. Особенно, когда корабль этот не гражданский и не сверкает, как елочная игрушка, но, напротив, покрыт космическим камуфляжем. Таня не увидела грозный флот вторжения. Она вообще не обнаружила никаких следов присутствия человека в планетной системе. Зеленоватое пузо вешней и засеянная звездами пустота над ним были такими же, какими они открылись первопроходцам главдаль разведки 200 лет назад. Увы, то, что Таня не видела врага, еще не означало, что его нет вовсе. Наушники неожиданно ожили. Говорили по-испански, но через хороший бортовой переводчик. «Фрегат Камарат Лепанто вызывает счастливый». «Счастливый, вы слышите меня?» «Здесь счастливый, слышу чисто». «В вашем направлении движется группа неопознанных флуггеров. Текущая дистанция 2. Высота 300. Скорость 50. Экваториальный курс 24». Пальцы Нарзоева летали над клавиатурой. Прикусив губу, он деловито вбивал полученные данные в парсер. «Вас понял, какие будут рекомендации?» «Не рекомендации, а приказания. Как старший на рейде приказываю». В наушники ворвался гул лопающихся струн вперемешку с оглушительным скрежетом, словно стая стальных тигров рвала в клочья жестяной рояль. Спустя пару секунд сработали фильтры, и воцарилась тишина. Вот и все, что они услышали от Теньете де Навио Карла Мачетанса, командира фрегата Камарат Лепанто. «Они уже погибли?» — спросила Таня. «Не знаю. Но это же мы слышали, как трещит фюзеляж. У космического корабля не фюзеляж, а корпус. Или еще можно планер. Говоря это, Нарзуев ни на секунду не прекращал расчетов. Экраны парсера стремительно заполнялись столбцами цифр и разноцветными пучками траекторий, рекомендованных зеленых, рискованных желтых и запрещенных красных. «Не надо мне зубы заговаривать, я не маленькая девочка». «Ничего я вам не заговариваю. Связь прервалась, скорее всего, потому что канал заглушен врагом. А что сейчас с фрегатом, я знать не могу, так же, как и вы». «Но мы все равно погибнем?» — спросила Таня. Нарзуев на несколько секунд оцепенел, вдумываясь в результаты вычислений, и, наконец, наградил ее тяжелым взглядом. «Имеем все шансы». И, не отвлекаясь больше на докучливого второго пилота, Нарзуев притопил клавишу громкой связи с обитаемым отсеком. «Товарищи ученые, кто поспешил поднять фиксаторы безопасности, срочно опускайте обратно. На этот раз не для проформы. Повторяю, вопрос жизни и смерти. У вас есть 10 секунд. Даю отсчет. 10, 9...» Нарзуев включил ориентационные двигатели. Звезды на небесном своде плавно поплыли влево и вверх. 6, 5... Счастливый опускал нос. Судя по тому, что узнаваемые разводы облачных циклонов над планетой теперь не набегали на планетолёт, а наоборот плавно выползали из-под его брюха, Нарзуев развернул счастливой кормой вперед по направлению орбитального движения. Таня не понимала, что творится, но ей уже было страшно. «Это вам не аттракционы на Екатерине». 3, 2... «Мы возвращаемся на Вешнюю, садимся, да?» «Заткнись!» 1. Нарзуев дал тягу на маршевые двигатели. «Нет уж, не заткнусь, не заткнусь, не заткнусь! А будете мне хамить, начну колотить по всем кнопкам без разбору. То-то полетаем, как в том анекдоте про волка, зайца и ворону в пассажирском флугере». Нарзуев с сомнением покосился на свой пистолет, но решил не обострять. «Ладно, не бери дурного в голову. Обещаю больше не хамить. А ты уж будь добра, забудь о кнопках, и без того мы в заднице». «С каких это пор мы на «ты»?» «С этой минуты». «Договорились, ну так объясняй, что мы делаем?» «Объясняю», — вздохнул Нарзуев, убирая тягу. «Я затормозил. Скорость наша упала до суборбитальной. Сейчас мы снова разворачиваемся носом по вектору движения и начинаем снижаться, ускоряясь на 8 метров в секунду каждую секунду. То есть на величину местного же. Говоря по-русски, мы падаем на Вешнюю. Но не отвесно, а полого». «Ага, так мы все-таки садимся обратно?» «Нет. Ты видела, как плоский камешек рикошетирует от поверхности воды?» «Конечно. Ну так вот. Мы сейчас станем таким камешком. Войдем на время в верхние слои атмосферы и, срикошетив от нее, снова выскочим в открытый космос. Классика». «А зачем эта классика нужна?» «Чтобы жить, я хочу поднырнуть под вражеские флугеры. Одновременно мы приблизимся к району ожидания Улья, если только он еще ждет». «Так мы летим флугерам навстречу?» — ахнула Таня. «Других вариантов нет». «Да ты не переживай так. Но они же будут в нас стрелять». «Очень может быть. Но попасть в нас навстречу на скрещенных курсах им будет не так-то легко. Плюс ко всему, нас немножечко смажет естественная плазма. Ты фрегат «Меркурий» смотрела?» «Нет». «Да его все смотрели. Вспомни, там еще Таманский в главной роли. Навигатора играет с бородкой, ну?» «А, премьера на прошлый Новый год». «Да, видела. Ну вот. Они на своем фрегате тот же самый трюк делают. Кстати, не знаю, все мои друзья плевались. Какое говнище. Так не бывает. А как по мне, ничего. Есть там пара глупостей, но так, в общем, все похоже на правду. Хорошие у них консультанты были, вот что я тебе скажу». «Ты меня лучше не пугай. Я фильма толком уж не помню, но как у них щеки к ушам сползали от перегрузок, такое не забудешь». «Ну, это-то как раз говнище», — хмыкнул пилот. Планетолёт вошел в верхние, крайне разреженные слои атмосферы. Но скорость у него была такая, что хватило и этого. Аппарат затрясся, будто пахал брюхом булыжную мостовую. Вокруг носового обтекателя распустилась хризантема синего плазменного пламени. Перегрузка росла. Каждая клеточка, каждый грамм воды в организме стали тяжелее в полтора раза. В два, два с половиной, три, три с половиной. Откуда-то из недр планеты Лёта доносились резкие ритмичные щелчки. При достаточном воображении их можно было принять за первый признак необратимого гофрирования обшивки. Затем растрескивание, свещевание, потери герметичности и заключительные аккорды струи плазмы на гиперзвуки врываются внутрь счастливого, дочисто вылизывают отсеки, за доли секунды кремируют пассажиров и на прощание рвут планета-лед в клочья. К счастью, в этой области воображение у Тани было очень бедным. Щелчкам она значения не придала и ужасы динамического разрушения аппарата для себя не живописала. Чего не скажешь о Нарзоеве, который, как говорится, передумал тысячу думушек. Конечно, гофрирование обшивки здесь совершенно ни при чем, но что же там щелкает? Вот дрянь, что? Четыре. Четыре с половиной. Пять, шесть, шесть с половиной, семь, восемь, восемь с половиной, восемь и семь.